Thank you. Such thumps are audible for miles, and in forests where you can't see for more than a few yards around you, sound is much the best form. The jungle animals certainly exploit it to proclaim their territorial rights and to summon their mates. Down jumps and dust. не было обычной туманности. Как бы взвесь, по-моему, коллоидная. И очень липкая. Она затянулась из стекла. Передает все время непонятные путанные данные. В этот момент я заметил перемену состояния океана. Волны совсем исчезли, и поверхность стала почти прозрачной. Под ней собирался желтый ил. Он тонкими полосами поднимался вверх, и когда всплывал, блестел как стеклянный. Потом начинал бурлить, пениться и затвердевать. Это тыл и слизь. Собиралось большие комки. И постепенно формировал разные фигуры. Мне стало затягивать к стене тумана. Мне некоторое время пришлось бороться с этим движением. Когда я снова посмотрел вниз, то увидел подо мной что-то напоминало сад. Прошу внимания. Время от времени я включал кинокамеру, что видел, что после должно было быть. We'll be right back. Thank you. pas une libération. Et j'avais besoin de libération. Et le surréalisme a été pour moi la libération.